Глава четвертая, повествующая о том, как Гармахис отправился в Ана и встретился со своим дядей, тамошним верховным жрецом Сепа, о его жизни в Ана и о том, что поведал ему Сепа. На рассвете меня разбудил один из жрецов храма и велел готовиться к путешествию, о котором вчера говорил отец, потому что как раз сегодня в Ана, который греки переименовали в Гелиополис, отплывает барка. Я поплыву на ней со жрецами мемфисского храма Птаха, которые привезли к нам в Абидос мумию одного из знатнейших горожан Гелиополиса и похоронили в усыпальнице, сооруженной неподалеку от могилы благодетельного Осириса. Привезли к нам в Абидос мумию. Быть похороненным в Абидосе, в священном городе Осириса, было мечтой каждого правоверного египтянина. Примечание редакции. Я стал готовиться, и вечером, получив от отца письма и сердечно простившись с ним и со всеми жрецами и служителями нашего храма, кто был мне дорог, дошел до берега Сихора, спустился к пристани и сел на судно. Дул попутный южный ветер. Стоящий на носу кормчий с шестом в руках приказал морякам отвязать от деревянных тумб канаты, которые удерживали барку у причала. И тут я увидел старую Атуа. Она, задыхаясь, бежала к барке со своей корзиной целебных трав. Наконец доковыляла и, крикнув «Прощай, сынок, да пребудет с тобою милость богов!» кинула в меня сандалию на счастье. Я поймал ее и хранил потом долгие годы. Барка отчалила. Нам предстояло 6 дней плыть по прекраснейшей в мире реке, останавливаясь на ночлег в каком-нибудь удобном месте. Но когда мы отдалились от пристани, когда из глаз скрылся пейзаж, который я видел каждый день с тех пор, как появился на свет, когда я оказался один среди совершенно незнакомых лиц, сердце мое сдавило такая тоска, что я готов был заплакать. И только стыд помог мне удержаться от слез. Не буду здесь описывать чудеса, которые довелось мне увидеть по пути, ведь это только я смотрел на них впервые. Всем остальным они известны с тех времен, когда Египтом правили его истинные боги. Однако жрецы, с которыми я плыл, относились ко мне очень почтительно и подробно рассказывали обо всем, что нам встречалось. На 7-й день утром мы приплыли в Мемфис, город белых стен. Там я 3 дня отдыхал после путешествия, и жрецы красивейшего в мире храма Творца Всего Сущего, Птаха, развлекали меня и показывали этот дивный, сказочно прекрасный город. Верховный жрец и двое его приближенных тайно отвели меня в священное обиталище бога Аписа, быка, в обличии которого всемогущий Птах живет среди людей. Бык был черный, с белой квадратной звездочкой на лбу. На крупе белая отметина, формой напоминающая орла. Во рту под языком выпуклость, очень похожая на скарабея. Кисточка на конце хвоста черно-белая, между рогами пластинка из чистого золота. Я вступил в святилище и совершил обряд поклонения Богу. А верховный жрец и его приближенные стояли в стороне и внимательно наблюдали. Когда я закончил ритуал и произнес слова, которые мне было велено произнести, Бог опустился на колени и лег возле меня. Верховный жрец и двое его спутников, которые, как я потом узнал, были знатнейшие вельможи Верхнего Египта, приблизились ко мне и склонились в низком поклоне, ошеломленные знамением. Да, много-много удивительного видел я в Мемфисе, но, увы, мне не отпущено времени все это описать. На четвертый день приехали несколько жрецов из Ана, чтобы отвезти меня к моему дяде Сепа, который был верховным жрецом тамошнего храма. Я попрощался со всеми, кто был так добр ко мне в Мемфисе. Мы переправились на другой берег, сели на ослов и двинулись в путь. Сколько нам встретилось по дороге нищих селений, разоренных сборщиками налогов. Но видел я не только эти селения. Передо мной впервые в жизни возникло это величайшее из чудес света — пирамиды. А перед пирамидами — изображение Хор-эм-Ахета, тот самый сфинкс, которого греки называют Гармахисом, храмы божественной праматери Исиды, расточительницы здравия и радости, Осириса, владыки праведности и царства мертвых на западе, божественного Менкаура, храмы, в которых я, Гармахис, согласно священному праву рождения, должен стать верховным жрецом. Изображение Хор-эм-Ахета. Речь идет о так называемом Большом Сфинксе, находящемся в Гизе, неподалеку от Великих Пирамид. Менкаура — тронное имя царя четвертой династии, которого греки называли Микеринос, примечание редакции. Я смотрел на пирамиды, и дух захватывало от их величия. Как искусно были вырезаны рельефы на белом песчанике, как ослепительно сверкал красный сиенский гранит, посылая лучи солнца обратно в небо. В древности близ Сиены, современный Асуан, добывали знаменитый камень сиенит. Сиенский гранит, великолепный розовый гранит, египтяне добывали близ Сиены, современного Асуана. Примечание редакции. В те времена я еще ничего не знал о сокровищах, которые скрыты в третьей по величине из этих пирамид. О, если бы мне никогда не знать этой страшной тайны! День начал клониться к вечеру, и тут впереди показался она. После Мемфиса меня поразило, что город такой маленький. Он стоит на возвышении в ожерелье озер, питаемых каналом. Дальше, за городом, храм бога Ра, посреди огромной площади, окруженной стенами. У ворот мы спешились, и под сводами колоннады нас встретил мужчина невысокого роста, но благородной наружности, с бритой головой и темными глазами, которые мерцали, точно далекие звезды. «Приветствую тебя!» — воскликнул он голосом густым и зычным, который никак не вязался с его тщедушным обликом. «Приветствую тебя, о путник! Я Сепа, отворяющий уста богов!» Отворяющий уста богов — Сепа, таким образом, либо жрец Сем, производящий церемонию отверзания уст умершего, после чего тот может вкушать жертвенную пищу, а значит и безбедно существовать в ином мире. Либо он кормит статую божества во время вечернего богослужения. Примечание редакции. «А я Гармахис», — ответил я, — «сын Аменемхета, верховного жреца и правителя священного города Абидоса. Я привез тебе письма от отца, о Сепа». «Входи», — промолвил он, — «входи же». Его мерцающие глаза внимательно меня разглядывали. «Добро пожаловать, мой сын». И он повел меня в один из покоев во внутреннем помещении храма. Затворил дверь, пробежал глазами письма, которые я ему отдал, и вдруг бросился мне на шею и крепко обнял. «Будь благословен!» — воскликнул он. «Будь благословен, сын моей сестры, Надежда Кемета! Наконец-то боги услышали мои молитвы и даровали мне счастье узреть твое лицо. Теперь я передам тебе мудрость, которой из всех египтян владею, быть может, лишь я. Мне дозволено посвящать в нее только избранных. Но тебе предназначена великая судьба, и твои уши услышат изреченное богами. Он снова обнял меня, потом сказал, что сейчас мне нужно пойти совершить омовение и подкрепиться едой, а завтра утром мы продолжим беседу. И мы ее не только продолжили, мы подолгу беседовали чуть не каждый день, все годы, пока я жил в Ана, так что пожелаю я записать все сказанное дядей Сепа. Во всем Египте не нашлось бы столько папируса. Я должен еще так много поведать вам, а времени у меня осталось так мало, поэтому я опущу события нескольких последующих лет. Жизнь моя шла установленной чередой. Вставал я на рассвете, шел в храм на богослужение и потом весь день до вечера посвящал занятиям. Я изучил все религиозные ритуалы и постиг их смысл. Узнал, как появились боги и богини, как возник потусторонний мир. Мне стали понятны тайны движения звезд, путь, который проходит среди них земля. Меня посвятили в древние знания, которые называются волхвованиями, в науку толкования снов. Я овладел искусством приближаться духом к всемудрому. Мне объяснили язык священных символов, связь их внешних очертаний и сокровенной сути. Я познал извечные законы добра и зла, тайну, которую несет в себе человек. И еще я постиг тайны пирамид. Ой, если бы мне никогда их не знать! Я прочел летописи, в которых рассказывалось о делах и днях всех фараонов, начиная с первых царей, правящих после Гора. Я овладел искусством врачевания, изучил все тонкости и хитрости дипломатии, историю стран мира и, в первую очередь, Греции и Рима. Я достиг совершенства во владении греческим языком и латынью. Когда я приехал в Ана, я уже немного знал их. И все то время, что я там прожил, все долгие 5 лет, и руки мои, и помыслы были чисты. Ни люди, ни боги не могли бы обвинить меня в том, что я совершил что-то дурное или лелею в душе зло. Я без устали трудился, чтобы вобрать в себя все эти знания и стать достойным судьбы, которую мне предначертали. 2 раза в год отец мой Аменемхет присылал мне письма, полные заботы и любви. И 2 раза в год я отвечал ему, неизменно спрашивая, не считает ли он, что настало время завершить мои труды. Но срок ученичества все длился, длился. И я начал тяготиться этой жизнью. Меня охватывало нетерпение. Ведь я уже был взрослый мужчина. И не просто по годам. Я был ученый муж. И, конечно, жаждал деятельности, которой должна быть наполнена жизнь мужчины. Я даже порой сомневался, что мне и вправду предсказано стать венценосцем. Недосужие ли это выдумки мечтателей, принимающих желаемое за действительность? Да, в моих жилах течет кровь фараонов, я это знал. Ибо мой дядя Сепа, жрец храма, показал мне хранящуюся ото всех в тайне пластинку из сиенского гранита, на которой мистическими символами были выгравированы все до единого имена царей в той последовательности, как они правили. Выгравированы все до единого имена царей. Отдельные фрагменты таких царских анналов сохранились. Примечание редакции. Но что толку от того, что я законный наследник царского престола? Когда моя держава, мой Египет, обращен в раба, и постыдно присмыкается перед погрязшими в роскоши македонскими лагидами. Присмыкается так давно, что, может быть, ему уже не хватит сил стереть с лица угодливую улыбку, расправить плечи и, сбросив ненавистное иго, гордо посмотреть в глаза миру со счастливой улыбкой свободного человека. Вспоминал я и о том, как молился на крыше пилона в Абидосском храме, как боги ответили на мой призыв, и снова меня охватывали сомнения, во сне то было или наяву. Однажды вечером, устав от занятий, я пошел прогуляться в священную рощу, что находится среди садов храма. И там, погруженный в глубокую задумчивость, чуть не столкнулся со своим дядей Сепом, который тоже медленно шел и о чем-то размышлял. «Это ты, Гармахис?» — крикнул он своим зычным голосом. «Почему так печально твое лицо? Не смог решить задачу, которую я тебе задал?» «Нет, милый дядя», — отвечал я, — «задачу я как раз решил. Она оказалась совсем нетрудной. Но ты прав, я в самом деле опечален. Такая тяжесть на сердце, я истомился в этом уединении. Мне кажется, меня вот-вот раздавит груз знаний, которые я постиг. Что пользы копить силы, если их нельзя применить?» «Как ты нетерпелив, Гармахис», — ответил он. «Это все неразумие юности. Ты жаждешь изведать вкус битвы. Тебе наскучило смотреть, как волны набегают на берег. Тебя манит броситься в кипящее бурное море и помериться силами с разъяренной стихией. Значит, ты хочешь покинуть нас, Гармахис? Все карнизы нашего храма залеплены ласточкиными гнездами, и когда птенцы выросли, они улетают. Так и ты, мой Гармахис. Что ж, пусть будет по-твоему. Твое время настало. Лети. Я научил тебя всему, что знаю сам. И мне кажется, ученик превзошел учителя». Он умолк и вытер свои черные блестящие глаза. Так огорчила его предстоящая разлука. «А куда же я направлюсь, о мой дядя?» — радостно спросил я. «Вернусь в Абидос, где меня посвятят в таинство богов?» «Да, ты вернешься в Абидос, а из Абидоса поедешь в Александрию. В Александрии, о Гармахис, ты займешь трон твоих предков. Слушай же, как обстоят сейчас дела в стране. Ты знаешь, конечно, что когда этот предатель Евнух Потин нарушил волю покойного Авлета и сделал единоличным правителем Египта его сына Птолемея Диониса, его сестра, царица Клеопатра, бежала в Сирию. Ведомо тебе и то, что она вернулась, как и подобает царице, с огромным войском, и заняла Пелузий. А как раз в это время могущественный Цезарь, великий из великих, избранник судьбы, плыл с небольшим флотом к нам в Александрию, преследуя Помпея, которого разбил в кровавом сражении при Фарсале. Но когда Цезарь приплыл в Александрию, Помпей уже был мертв. Его подло лишили жизни по приказу Птолемея Диониса, военачальник Ахилл и командующий римскими легионами в Египте Луций Септимий. Когда он прибыл, в Александрии страшно перепугались, хотели даже перебить его ликторов. Но Цезарь, как ты знаешь, захватил юного царя Птолемея Нового Диониса XII и его сестру Арсиною и объявил, что распускает войска Клеопатры и войско Птолемея, которым командовал Ахилл. Они расположились друг против друга близ Пелузия и готовились к сражению. Но Ахилл презрел приказ Цезаря и двинулся на Александрию, осадил ее центральные кварталы с царским дворцом и гаванью, цитадель Бруцеум, и долгое время никто не знал, кто же будет править в Египте.